порог. А вы здоровы или больны? Как существуют телесные немощи, подагры или воспаление суставов, так, говорят, существуют и душевные, тщеславие, сластолюбие и прочее. Немощь — это болезнь, сопутствуемая бессилием, а болезнь — это усиленная мысль о мнимой желательности чего-либо. И как тело бывает предрасположено к некоторым заболеваниям, например, к простуде или поносу, так и душа к тем или иным дурным склонностям, например, к зависти, жалостливости, сварливости и прочему, писал Диоген Лаэртский. Что такое порок? В медицине есть заболевание, порок сердца, когда происходит патологическое, неправильное, болезненное искривление сосудов, клапанов, камер сердца. Стоический порок – такая же болезнь, такое же вредное для души искривление. Стойки так и называли пороки. Болезнь души. Вот несколько примеров таких болезней. Алчность, тщеславие, женолюбие, мужененавистничество, женоненавистничество, упрямство, чревоугодие, винолюбие, унылость, вспыльчивость, завистливость, нервность, боязливость, негостеприимность, мизантропия и прочее. Порок, как и болезнь, не разовое проявление, а устойчивое состояние, в котором пребывает душа. Когда душа больна, это чувствуется во всех ее поступках. Порок — это противоположность добродетели, как больная душа — противоположность души здоровой. Поэтому порочность стойки приравнивали к несчастью, а порочную жизнь — к несчастной жизни. Как мы заболеваем? Как возникают хронические болезни тела? К примеру, сахарный диабет второго типа появляется, когда происходит нарушение углеводного обмена. Но это не случается за день или за два. К такому серьезному заболеванию ведут годы неправильного питания и вредных привычек. То же самое происходит и с болезнями души. Причина душевной болезни – ложное убеждение. Например, в детстве папа твердит мальчику: «Сынок, без денег ты – никто. Тебя любой может обидеть. Деньги в этом мире правят балом». Или мама твердит девочке: «Опять разоделась. Для чего ты это делаешь? Сама напрашиваешься на неприятности. Сколько раз тебе говорить? Все мужчины-звери только и думают, что об одном. Затащит кто-нибудь в переулок и юбку задерет». Когда вы слышите такое постоянно, то начинаете в это верить. Даже если не хотите, даже если понимаете, что эти утверждения не соответствуют реальности, все равно они потихоньку на подсознательном уровне встраиваются в вашу систему убеждений. А потом вы уже сами начинаете искать им подтверждение. Так ложные убеждения «деньги — это сила» или «все мужчины-звери» укореняются, пускают свои темные корни глубоко в ваше подсознание, и ваше видение мира постепенно искажается. Вы наверняка знаете этот эксперимент. Закройте глаза и попытайтесь вспомнить, сколько предметов синего цвета было вокруг вас. Сложно. А был ли там вообще синий цвет? А теперь откройте глаза и глянитесь. Вы увидите, сколько вокруг было синего. А теперь закройте глаза опять. Помните, сколько было синих предметов? Супер. А теперь попробуйте вспомнить, сколько в вашей комнате зеленых предметов. Вот они, фокусы восприятия. Если вы фокусируетесь на одном убеждении, ваш разум автоматически ищет ему подтверждение и отфильтровывает все остальное. Так уж он устроен. Он фокусируется на своем ложном убеждении, и вы перестаете видеть истину. Практика с Эпиктетом. Найдите свое средство. Наблюдая за различными вещами, которые происходят вокруг, приучи себя размышлять и искать внутри себя, каким качеством ты обладаешь, чтобы противостоять тому или иному. Ты видишь красивого парня или красивую девушку? Найди в себе умеренность. Ты страдаешь? Найди стойкость. Тебя оскорбляют? Найди терпение. Упражняясь таким образом, ты больше не будешь игрушкой своих представлений, говорил Эпиктет. Шаг первый. У всех пороков есть свои противоположности. Подумайте, какие пороки вам больше всего свойственны. Выпишите их. Шаг второй. Подумайте, какие качества вы можете развивать, чтобы бороться с этими пороками. Шаг третий. Подумайте, что нужно предпринять, чтобы развить в себе эти качества. Механизм возникновения порока. Шаг первый. У вас появляется ложное мнение о благе или зле. Например, вы назначили благом безразличные деньги или алкоголь. Шаг второй. Ложное мнение укореняется. Вы ищете подтверждение своему мнению и, найдя их, считаете, что знаете, как все обстоит на самом деле. «Я знаю, что деньги правят миром. Я знаю, что все женщины меркантильны. Я знаю, что если ты ничего не добился, то зря жил на свете». Шаг третий. Вы начинаете действовать в соответствии с этим мнением, то есть всеми силами стремиться к псевдоблагу или избегать псевдозла. Курс лечения порока. «Здоровая душа недоступна болезни», — говорил Цицерон. «Все ее болезни и страсти возникают от пренебрежения разумом. Излечить укоренившуюся болезнь сложнее, чем разобраться с мимолетной вспышкой. Но можно. Вот конкретный план лечения пороков, который предлагали стойки. Шаг первый. Найдите болезнь. Здесь важно понимать, что есть разница между мимолетной страстью и постоянным пороком. К примеру, есть влюбленность, когда вы увлечены женщиной. А есть женолюбие, когда вы сегодня увлечены одной, через месяц другой, еще через два — третий. Пример. У вас есть стремление к славе. Вы понимаете, что это не просто желание побеждать, естественное для человека, а чрезмерное стремление. Ведь из-за страха не получить славу вы совершаете то, что вам не нравится и кажется неправильным. К примеру, идете на сделки с совестью, чтобы получить хороший контракт. Шаг второй. Определите причину болезни. Ложное мнение о благе и зле. Вспомните, к чему относится предмет вашего стремления. К благу, злу или безразличному. Определите ложное мнение, которое легло в основу вашей болезни. К примеру, алчность — это ложное мнение о том, что деньги приносят счастье. Алкоголизм — ложное мнение, что алкогольное опьянение – благо. Пример. Вас беспокоит слава. Вы знаете, что слава – это безразличное, но для вас слава – это благо, потому что вам необходимо, чтобы вы были важны и нужны людям. Шаг третий. Устраните ложное мнение. Стойки не дают конкретных рекомендаций для этого шага. Я предлагаю вспомнить о силлогизмах. Сформулируйте силлогизм, который лег в основу вашего ложного мнения. Какое конкретно убеждение заставляет вас так поступать? Что в нем неправильно? Здесь нам помогут знания из раздела «Логика». Пример. Что я думаю, когда хочу славы? Если обо мне кто-то говорит, значит, я хоть кому-то нужен. Значит, если я хочу быть нужным, надо, чтобы обо мне говорили люди. Давайте опровергнем этот неверный силлогизм. Если обо мне говорят, это не значит, что я нужен этим людям. Возможно, я для них просто повод для сплетен. Чтобы быть нужным кому-то, надо иметь связи покрепче. Я всегда буду нужен своей жене и детям, отцу и матери, друзьям, вне зависимости от чужого мнения. И даже если этих людей нет или не станет, я нужен самому себе и миру. Ведь я — незаменимая его часть. Шаг четвертый. Найдите верное мнение. Пустоты, как известно, в мире не бывает, поэтому нужно на место старого ложного мнения поставить новое, верное, заменить неверный силлогизм или суждение о благе и зле на верное утверждение. Пример. Слава безразличная. Если она у меня будет, хорошо. Не будет, тоже хорошо. Я уже счастлив, потому что у меня есть те, кому я нужен любым. Шаг пятый. Упражняйтесь. Теперь нужно взять верное мнение за основу и поступать согласно ему. Включить его в каждодневную жизнь, учитывать его при принятии решений. Сначала придется каждый раз напоминать себе, какое убеждение правильное, а какое ложное. Но через некоторое время новый нейронный мостик будет готов, и вы станете машинально действовать в соответствии с новым убеждением. Пример. Слава безразличная, поэтому если мне ради нее надо зайти через черный ход, увести у кого-то возможность, в общем, сделать что-то, что противоречит моим моральным убеждениям, я не буду этого делать.